Завершенный живописный цикл в Сан-Луиджи стал событием, о котором говорил весь Рим, и поток желающих увидеть новые работы молодого мастера с каждым днем возрастал. Однако позднее с этими тремя великими полотнами произошла невероятная вещь, в которую сегодня даже трудно поверить. Во второй половине XVII века в ходе очередного всплеска религиозной истерии они были упрятаны в подвал церкви Сан-Луиджи дей Франчези, а образовавшиеся пустоты на стенах разрисованы нейтральным цветочным орнаментом. Три шедевра пылились в церковной крипте почти три века, вплоть до 1922 года, и о них, казалось, навсегда забыли. Вот почему о Караваджо нет ни слова в воспоминаниях русских путешественников, написавших об искусстве Италии немало прекрасных страниц. О нем нет упоминания в широко известной книге «Образы Италии» Муратова, увидевшей свет в 1911 году. Только благодаря усилиям Роберто Лонги картины были извлечены из небытия, очищены и показаны на состоявшейся в 1951 году первой в истории персональной выставке Караваджо, отклики на которую разнеслись повсюду, открыв миру новое имя. Однажды Чирико Маттей изъявил желание преподнести старшему сыну Джован Батисте картину в качестве подарка по случаю конфирмации. Караваджо симпатизировал гостеприимному хозяину и был ему признателен за предоставленные прекрасные условия для житья и работы. Несмотря на свое завидное положение в высшем обществе и дворянский титул, Маттей был мягок и тактичен в общении. Ему невозможно было отказать, какова бы ни была просьба. Караваджо заверил хозяина дома, что его пожелание будет исполнено к нужному сроку. Он посчитал, что самой подходящей темой картины мог бы стать эпизод из жизни юного Иоанна Крестителя, тезки и ровесника, сына заказчика. В это время в мастерской Караваджо появился новый помощник по имени Леонелло Спада, лет на 5 его моложе. Молодой человек был прислан из Болоньи с рекомендацией тамошнего мецената графа Мальвазия, резко отзывавшегося о творчестве Караваджо. Что знаменательно, Спада даже не подумал остановиться у Анибале Караччи, имея в кармане рекомендательное письмо к нему, а прямиком направился к Караваджо, кумиру многих молодых художников. Он понравился хозяину мастерской своим покладистым характером, преданностью искусству и желанием учиться. Вскоре Спада станет его верным последователем, за что получит прозвище «обезьяны» Караваджо, которым немало гордился. Спада будет неотступно следовать за любимым мастером во время его вынужденных странствий, как помощник и надежная опора. Поначалу Караваджо хотел, чтобы Спада позировал для молодого крестителя, но передумал, поняв, что, несмотря на природную смешливость и озорной вид, Чеко по возрасту более подходит для задуманного образа. Картина «Юный Иоанн Креститель» пользовалась не меньшим успехом у знатоков, чем всепобеждающий Амур. Следует заметить, что поза крестителя напоминает обнаженного юношу, одного из так называемых иньюдо, близ эритрейской Севиллы на плафоне росписи Микеланджело в Сикстинской капелле. И дана она в обратной перспективе с тщательно прорисовкой тела. Вновь поражает светотеневая лепка фигуры мальчика, обнимающего рукой не ягненка, согласно установившейся традиции, а взрослого барана, написанного с поразительной тщательностью. Его шкура цветом напоминает золотистую шкуру барана, пришедшего, согласно древней легенде, на помощь юному Фриксу, сыну жестокого беотийского царя Афаманта. Златошерстный баран упрятал мальчика от гнева отца в далекой Колхиде, родине золотого руна. Такого барана при желании нетрудно было заполучить на время, особенно перед Рождеством, когда по римским улицам под звуки шарманок и пастушьих рожков бредут тучные отары овец и коз, перегоняемые через весь город с летних пастбищ на зимнее стойбище. Картина содержит ряд деталей, нуждающихся в пояснении. Так, слева от юнца, прикрытая сброшенной одеждой, вязанка дров для жертвенника, а справа — куст тисса, вербаскум тапсус, являющегося эффективным средством против разложения мертвого тела, о чем хорошо знали наши древние предки. Все эти детали связаны с Иисусом Христом, принесшим себя в жертву ради спасения людей. Хотя в детстве Караваджо изучал в приходской школе катехизис, при работе над картиной библейского содержания, полученных в школе знаний, было явно недостаточно.